Белоконь выехал с шофером Гумаровым. Взяли еще две резервные машины. По дороге навстречу им проскочила машина скачка с включенной мигалкой. Как потом выяснилось, он вез Володю Шашонка. Забитую дверь здравпункта взломали. Несколько раз Белоконь подъезжал к третьему и четвертому блокам. Ходил по графиту и топливу. С крыши сползали уже в очень плохом состоянии Диденок, Игнатенко, Тищура, Ващук. Оказывал первую помощь, в основном успокаивающие уколы, и отправлял в медсанчасть. Последними из огня вышли Правик, Кибинок, Телятников. К 6 утра Белоконь тоже почувствовал себя плохо и был доставлен в медсанчасть. Первое, что бросилось в глаза, когда увидел пожарников, их страшное возбуждение на пределе нервов. Такого не наблюдал раньше, потому и успокаивающе колол им. А это, как выяснилось, было ядерное бешенство нервной системы. Ложный сверхтонус, который сменился затем глубокой депрессией. Свидетельствует Геннадий Александрович Шашарин, бывший заместитель министра энергетики и электрификации СССР. «Я находился в момент взрыва в Ялте в санатории. Отдыхали вместе с женой. В 3 часа ночи 26 апреля 86 года в номере раздался телефонный звонок. Звонили из ялтинского отдела. Сказали, что на Чернобыльской АЭС серьезные ЧП, что я назначен председателем правительственной комиссии и мне срочно надлежит вылететь в Припять на место аварии. Быстро оделся, пошел к дежурному администратору и попросил соединить меня с ВПО «Союз Атомэнерго» в Москве. Веретенников был уже на месте около 4 утра. Я его спросил, аварийную защиту сбросили? Вода подается? Да. — ответил Веретенников. Затем администратор санатория принесла мне телекс за подписью министра Майорца. В телексе уже значилось, что председателем правительственной комиссии назначен зампред Совмина СССР Борис Евдокимович Щербина, и что мне тоже надо быть в Припяти 26 апреля. Вылетать немедленно. В Симферополь прибыл в начале 10-го. Вылет на Киев ожидался в 11:00. И я посетил обком партии. Там ничего толком не знали. Высказали беспокойство относительно строительства АЭС в Крыму. Прилетел в Киев около 13:00. Министр энергетики Украины Скляров сказал мне, что с часу на час подлетит майорец с командой. Надо ждать. Дальше рассказ поведет Виктор Григорьевич Смагин, начальник смены блока номер 4. Я должен был менять Александра Акимова в 8 утра 26 апреля 86 года. Спал ночью крепко, взрывов не слышал. Проснулся в 7 утра и вышел на балкон покурить. С 14 этажа у меня хорошо видна атомная станция. Посмотрел в ту сторону и сразу понял, что центральный зал моего родного 4-го блока разрушен. Над блоком огонь и дым. Понял, что дело дрянь. Бросился к телефону, чтобы позвонить на БЩУ, но связь уже была отрублена, чтобы не утекала информация. Собрался уходить. Приказал жене плотно закрыть окна и двери, детей из дому не выпускать, самой тоже не выходить, сидеть дома до моего возвращения. Побежал на улицу к стоянке автобуса, но автобус не подходил. Вскоре подали рафик, сказали, что отвезут не ко второй проходной, как обычно, а к первому блоку. Там все уже было оцеплено милицией. Прапорщики не пропускали. Тогда я показал свой круглосуточный пропуск руководящего оперативного персонала, и меня неохотно, но пропустили. Около АБК-1 встретил заместителей Брюханова, Гундера и Царенко, которые направлялись в бункер. Они сказали мне, иди, Витя, на БЩУ-4, смени Бабичева. Он менял Акимова в 6 утра. Наверное, уже схватил. Не забудь переодеться в стекляшки. Раз переодеваться здесь, сообразил я, значит, на АБК-2 радиация. Поднялся в стекляшку конференц-зал. Там навалом одежды.